Ух, благодать! Освеженный Илья вылез из воды и запрыгал на одной ноге, вытрясая из уха воду. Натянул одежду на мокрое тело и подсел поближе к Еге. «Нет у вас творческой жилки. Какие места пропадают? Хороший бизнесмен заколотил бы здесь бешеные бабки». «С меня и Еги хватит», — испугался Гена. «Если сюда бабок нагнать, да еще и бешеных, не нужны они нам тут. Правда, Егуся, нам и без них хорошо?» «Темнота», — хрюкнул в свою чашку Чебурашка. «Бабки — это деньги. Ой, а как это заколотить их побольше?» «Дошло!» — засмеялся капитан. «Вы посмотрите, места-то какие! Тут такую базу отдыха отгрохать можно! Курорт! С сауной, бассейном, теннисным кортом, бильярдную организовать, рулетки поставить, богатеев, купчишек там всяких отсюда за уши не оттащишь. Они здесь всю мошну свою растрясут. И горный бизнес — штука доходная. Кто во главе этого дела встанет, то жить не будет. И казна посадская своего не упустит». Илья подмигнул Чебурашке. «Про налоги-то, небось, не забыл?» «Красиво стелешь, Ваня», — хмыкнула Яга. «Уж так красиво, что сомнения меня брать стали. Откуда, думаю, у нашего Ивана, вдовьего сына, такие прожекты в голове бродят?» Спицы шустро стучали друг от друга. Бурый мохнатый чулок удлинялся на глазах. Ведьма передернула спицу, качнулась к капитану и, словно невзначай, пощупала его бицепс. «Да и щупленький ты какой-то стал!» Капитан невольно поежился под проницательным взглядом Яги. «Ушлая старушка!» — мелькнула у него в голове. «В корень зрит. Надо ухо востро держать». «Так, бабуся!» — смешался он. «Там, откуда я прибыл, жратва дерьмовая. Синтетика, алхимия, в смысле, сплошная. Вот это щал малость. Пудов этак». Илья срочно начал косить под дурака. «На 10». «На сколько?» Яга сделала удивленные глаза. «Ну, может, на 20 или на 30. Я там не вешался». Ведьма задумчиво посмотрела на шею Ильи и поверила. «Да, похоже, ты действительно, Иван. Ты, сынок, поправляйся скорей, а то вдовьим сыном кликать перестанут. Не пойму только, с чего-то я вдруг с посадом делиться должна», — продолжила меж тем, как ни в чем не бывало, ушлая старушка. «Идея, конечно, хорошая, но моя поляна — мой и доход». «Никак нельзя», — внушительно сказал соловей-разбойник. «Законы надо соблюдать. Кто налоги не платит, того во срок, али еще хуже — в суд». «Соловей», — засмеялась ведьма, — «ну надо же! Соловей, разбойник, острогом пугает. А почему суд-то хуже?» «Во-первых, я теперь не соловей-разбойник, а воевода сыскного приказа. А во-вторых, лучше ко мне в острог, чем к Горынычу в суд». «А Горыныч тут при чем?» «А я теперь мировой судья», — сообщила центральная. «Я тоже, я тоже», — загалдели правая и левая. «Он у нас и правёшь осуществлять будет. Соловей опрокинул свою чашку в рот и торопливо зажевал бубликом. Вот и прикидывай, кто лучше, суд или острог? Нечего мне клиентов распугивать, сердито сказала центральная. Ты его, яга, не слушай, я ведь тебя сразу есть не буду. А ежели денежек побольше заплатишь, то и на вовсе отпущу. Ты, главное, налогов не плати, а мы с тобой завсегда договориться сможем. Это как так не плати? Теперь возмутился Чебурашка. А казна? Казна в убытке не будет, пояснила Чебурашке правая. Мы с ее денежек налоги заплатим, мы же суд, вздохнула она. Нам законы нарушать нельзя. А-а-а, успокоенно протянул прораб. Тогда ладно, пусть и не платит. Затем, поколебавшись, робко спросил. А никак нельзя устроить, чтобы она налоги заплатила, а потом это в суд? Класс! Восхитился Илья. Повышаю тебя в должности. Министром финансов будешь. Чебурашка гордо задрал нос. Капитан щедро раздавал портфели, не заботясь о последствиях. Ну, так что, Ягуся, подсобишь нам супротив Кощея воевать или как? Тяжелый ты мне вопрос задал, Ваня. Ох, тяжелый! Налей-ка мне еще чуток своей дикой медовухи. Без нее, чувствую, этот вопрос не решить. Похоже, у ведьмы, отвыкшей от хмельного, начался процесс догонялки. Она отложила в сторону вязание. Илья поспешил плеснуть ей в чашку очередную порцию дикой медовухи. «Ядреная!» — покрутила головой яга. «Ну так что, темнить будем или откровенно потолкуем? Если пошлешь нас куда подальше, а мы даже и не обидимся». Мало ли, какие у тебя с Кощеем заморочки. Дикая медовуха оказалась настолько крепче настойки из-под мухоморов, что старушку потянула на откровенность. Эх, сынки, да разве же мне жаль. Таких приятных гостей я уж давненько не видывала. Все больше недоросли царских кровей. Аль арясины деревенские, возомнившие себя витязями. Теперь-то поменьше ходят, ученые стали, — хмыкнула яга. Видать, круто пуганула. Ты их, случаем, не кушаешь? Да нет, ну ты что, Иван, за кого ты меня принимаешь? Ну, разве что одного-двух за раз, но не больше. Ведьма кинула лукавый взгляд на внезапно притихшую компанию. — А потом опять пощусь, да вспоминаю их глупеньких. Переживаю.